хранить, пока не поймем, как его уничтожить», — ответил Гарри и без особой охоты повесил медальон себе на шею, укрыв его под мантией на груди рядом с мешочком Хагрида. «Думаю», — вставая и потягиваясь, произнес он, — «каждый из нас будет по очереди надевать его и сторожить с ним палатку. И надо что-то сообразить насчет еды». «Нет уж, ты оставайся пока здесь», — сказал он Рону, попытавшемуся сесть и тут же неприятно позеленевшему. Они поставили на стол в палатке вредноскоб, который Гермиона подарила Гарри на день рождения, и до конца дня Гарри с Гермионой поочередно выполняли обязанности часового. Впрочем, весь день вредноскоп сохранял безмолвие и неподвижность. То ли благодаря наложенным Гермионой защитным заклинаниям и маглоотталкивающим чарам, то ли потому, что люди нечасто решались забредать сюда, эта часть леса оставалась словно нежилой, только случайные птицы да белки изредка появлялись в ней. Вечер никаких изменений не принес.